Петра и ее Синтье встретили этот план неистовым индейским кличем и ринулись к выходу, даже не глядя на обезьян, львов и слонов, которые так недавно их пленяли. «Ну а теперь успокойтесь», — приказала Матильда, когда они подошли к автостоянке. «Садитесь тихонько на заднее сиденье и перестаньте трещать. Дайте мне хоть немножко отдохнуть. Шататься по такому пеклу ужас как утомительно». Тишина в машине длилась недолго, только пока они доехали до конца Парк-Лаан, то есть метров 150. Там начинался Рейнвег. С левой стороны находился ресторан для шоферов с просторной стоянкой для грузовых машин. Справа, в метрах 80, чернели обугленные стены лачуг, сгоревших еще весной. «Хочу писать», — заявила Йосинтия. «Я тоже», — сказала Петра, которая ни в чем не отставала от сестры и даже наоборот хотела ее превзойти. Леонард уже сталкивался с подобными проблемами и не пытался уклониться от ответственности. Не говоря ни слова, он отъехал к пожарищу, где, видимо, было всего удобнее оправиться. Он остановил автомобиль неподалеку от развалюх, и Матильда пошла с девочками поискать укромное местечко. Вблизи развалины выглядели еще угрюмее. Обугленные, почерневшие стены были, правда, снесены, но большущие обломки громоздились кучами в человеческий рост высотой, а между ними выбоенные ямы, наполовину прикрытые остатками обгорелых дверей и оконных рам. «К развалинам не подходить», — предупредила бабушка. «Не то измажете сажей. Идите-ка сюда. Здесь вас никто не увидит, а дедушка отвернется». Леонард, между тем, разворачивал машину, и ему было не до черных развалюх и даже не до своего жизнерадостного потомства. Пока Матильда помогала Петре спустить штанишки, Йосинтия, которая уже все сделала, не упустила возможности исследовать это интересное местечко. «Йосинтия, иди сюда!» Нетерпеливо окликнула ее бабушка. «Ведь перемажешься, как трубочист!» Что, впрочем, было весьма преувеличено. «Бабушка, погляди, что тут лежит!» «Йосинтия, вернись!» Но девочка уже взобралась на кучу кирпича и показывала ручкой на что-то, лежавшее среди развалин. Матильда рассердилась, однако пошла взглянуть, что так заинтересовало ее внучку. Среди черных кирпичей и обгорелых деревяшек лежало что-то огненно-красное, вроде как полевой мак, совершенно здесь неуместный. «Это туфелька», — сказала Йосинтия. «Можно я пойду и возьму ее?» «Ой, как здесь воняет!» — заныла Петра. «Уйдем отсюда. Здесь так грязно, я хочу уйти». Но бабушка, вдруг озаренная догадкой, так и застыла среди осыпавшихся под ее ногами кирпичей. Несмотря на жару, по спине у нее пробежали мурашки. Туфелька лежала как бы под навесом из досок, и они защитили ее от дождя, ветра и жаркого солнца. Поэтому она так хорошо сохранилась. Матильда подняла туфельку, пугливо огляделась по сторонам и пошла обратно к машине. Йосинтия и Петра, сгорая от любопытства, в припрыжку бежали за ней. «Ну что там у вас?» — спросил Леонард. Он распахнул дверцы и облокотился о капот машины. «Красная туфелька», — ответила Матильда многозначительно, и он сразу насторожился. Взгляды их встретились, и оба несколько секунд пристально смотрели друг на друга. «Да, это, конечно, не исключено», — сказал Леонард. «Больше ты ничего особенного не заметила?» «Нет, но я и не присматривалась. Деньги, разве я могла?» «Бабушка, а что это такое?» «Что мы с ней сделаем? Отвезем в полицию». Леонард схватил девочек за руки. «Сейчас же садитесь в машину и оставайтесь там, пока я не вернусь», — велел он. «А можно мы пойдем с тобой, дедушка?» «А «А что там такое?» «В машину!» С непривычной резкостью скомандовал он. «И только посметь выйти!» Не привыкшие к такому обращению дети мигом уселись на заднее сиденье. Петра высунула язык. Ясенькия шлепнула ее. Петра заревела. «Сейчас же замолчите!» Нервно приказала Матильда. «И чтобы я вас больше не слышала, а то не поедем к морю!» «Впрочем, — подумала она, — вряд ли они теперь поедут к морю, если ее опасения оправдаются». Стоя возле машины, она напряженно смотрела вслед мужу, который направился к пожарищу и начал шарить между кучами камней. 8 минут, 9. Иногда он совсем исчезал из виду. «Дедушка тоже хочет пипи?» — спросила Петра. Ей это казалось логичным объяснением столь длительной остановки. Только почему дедушка так канителится? Ёсеньке была удручена. Всего на год старше сестренки она все же чувствовала, что, судя по нахмуренному лицу бабушки, случилось что-то нехорошее. Леонард, наконец, вернулся. Лицо его осунулось и побледнело. Он незаметно мигнул жене. Она уцепилась за дверцу автомобиля, и по ее телу забегали мурашки. «Мы можем позвонить из придорожного ресторана», — сказал Леонард. «Если все обстоит так, как утверждает Волфскоп, то нам, по крайней мере, известно еще одно», — сказал Дегрип, когда через несколько часов после переговоров Ягера со старой мефрау Платы они сидели в его кабинете. Херстелл и Ахтерберг были там же, солнце заливало комнату, было нестерпимо жарко. «Что же именно?» — спросил Ахтерберг, держа руки под холодной водой. Очень тучный, он с трудом переносил жару. Эрик Ягер задернул занавеси. «У Криса Бергмана наверняка были доказательства». «Ну, не обязательно», — возразил Херстелл, — «совсем не обязательно. Иначе мы нашли бы у него дома что-нибудь связанное с девочкой или хотя бы с тем, кто причастен к ее исчезновению». «А кто говорит, что это не так?» — живо воскликнул Дегрип. «Мы просто не знаем. У меня тут целый список. Давайте посмотрим еще раз». Эрик Ягер хмуро кивнул. «Описи иной раз весьма поучительны, но в любом случае чертовски скучны». Дегрип начал. 4 костюма цвета морской воды, коричневый, бежевый, темно-синий, 20 сорочек. Нельзя ли хоть свет опускать? Перебил Эрик Ягер. Дегрип посмотрел на него укоризненно. Все может иметь значение. Ну, впрочем, как хотите. 12 пар носков, дюжина носовых платков, 3 брюк, 2 пары джинсов, штормовка, замшевый пиджак, зимняя куртка на меху. Где только он ее раздобыл в разгар лета, 2 плаща, 4 пары ботинок, горы нижнего белья и все новое с иголочки. Инструменты, такие как молоток, клещи, набор отверток, стамеска, гаечный ключ от мотоцикла, туалетные принадлежности, 2 алмазных резака, фотокамера с телеобъективом и со всеми принадлежностями, несколько брошюр об автомобилях и мотоциклах, деньги, ценные бумаги, счета, квитанции. «Письма есть?» — спросил Херстелл. «Несколько открыток, все старые». Ахтерберг покачал головой. «Может, он все-таки сказал этому типу, что есть еще один свидетель?» «Не думаю. В таком случае его убийца рисковал бы очень многим», — заметил Дегрип. «Впрочем, остается еще одна возможность», — заявил Схаутен. «У Криса могла быть при себе улика, которую он договорился отдать за большие деньги. Преступник застрелил его из его же собственного пистолета, а улику унес. И таким образом пошел на риск, что его обвинят еще и в убийстве Криса Бергмана?» — спросил Ахтерберг. «А вот уж ни за что не поверю. Не хотел бы я быть шантажистом, которого потом ухлопают, и денег мне таких не надо», — возразил Дегрип.